Зорин листал сборник экзотических упражнений плетения, подыскивая что-нибудь заковыристое, но не убийственно сложное. Впрочем, большинство упражнений в книге были сущим безумием, даже по его меркам. Не прекращая листать, он попытался вспомнить, где же они нашли эту книгу. Через пару секунд он сообразил, книга была в сокровищнице Ране. Они с Заком попытались пробиться и в тайное отделение за потолком, где паутина Сиории, вероятно, хранила настоящее сокровище, но потерпели неудачу. Несмотря на растущее мастерство Зориана, они все же потревожили защитную схему, уничтожив все содержимое. Не страшно, рано или поздно он сумеет туда проникнуть. Защита, несомненно, хороша, но уже не кажется чем-то непостижимым. Зориан не сомневался, что найдет способ вскрыть хранилище за следующие 5-6 попыток. «Что ты все маешься с упражнениями плетения?» Спросил Зак, не глядя на него, был слишком занят, жонглируя впечатляющим числом кристаллов маны. «Показушник». «Потому что еще не достиг своего предела», — как само собой разумеющееся, ответил Зориан. «Зориан, в плетении ты уже начинаешь меня обгонять», — вздохнул Зак. «А моих навыков плетения достаточно, чтобы сотворить практически любое заклинание, включая действительно сложные, вроде исцеляющей магии. Ну вот скажи, зачем тебе такой сумасшедший уровень?» «Плетение не бывает слишком хорошо», — ответил Зориан. «Ты слишком много времени проводишь с Ксвимом», — сказал Зак. «Этот тип совершенно заморочил тебе голову. Даже малейшее улучшение моих навыков означает, что я трачу на заклинания меньше маны», — пояснил Зориан. «А для парня с маленьким резервом вроде меня ценна каждая капля энергии. Не всем же быть монстрами с неисчерпаемым запасом вроде тебя». «Да, черт возьми, я такой один!» Зак демонстративно выпятил грудь колесом и, соответственно, не уследил за кристаллами. Те посыпались на пол, некоторые разбились. «Упс!» Зориан фыркнул. «Тебе не удалось выяснить, почему твой резерв настолько велик?» — полюбопытствовал он. «Должна же быть причина, по которой ты так сильно отличаешься от других». «Увы, нет». Зак перешагнул через рассыпанные кристаллы и сел рядом с ним. Никто из тех, с кем я консультировался, не смог дать ответ. Большинство считали, что это некая недокументированная родовая особенность Новида. И, видимо, очень редкая, иначе об этом было бы известно. «И полагаю, просто невероятным везением это тоже не объяснить», — спросил Зориан. «Да, это вряд ли», — сказал Зак. «Уверен, что ты уже заметил. Несмотря на огромную разницу в объеме резерва, мои навыки плетения не сильно уступают твоим». «Конечно, заметил», — кивнул Зориан. «Я считал, что это просто результат 10-летней практики». «Ха, ну это тоже», — сказал Зак. «Но вообще-то я сдавал нормативы Академии до петли, что исключает вариант с везением. Имея ёмкость 50, сплетать потоки, словно у меня 25, слишком удобно, чтобы быть случайностью». «Хм, да», задумчиво сказал Зориан. «Но ведь и 25 это вовсе немало. Удивительно, что ты смог настолько развить свои навыки с таким трудным стартом. У меня было на это куча времени», — напомнил Зак. «А учитывая, что ты догнал меня за каких-то 5 лет, это и вовсе не впечатляет. Тем более, что мое плетение достигло потолка, а твое продолжает совершенствоваться. Уверен, если ты попросишь, Ксвим сможет помочь тебе с этой проблемой». Поддел его Зориан. Зак скривился, а потом его в лицо внезапно стало задумчивым. Несколько секунд он молча смотрел на Зориана, нервируя его. «Что?» — нетерпеливо спросил тот. «А знаешь, если ты твердо решил развить свое плетение до предела, тебе стоит уделить время лечебной магии, или, по крайней мере, диагностике. Многие диагностические заклятия анализируют не только тело, но и состояние магии. С их помощью ты сможешь отследить потоки энергии в организме и лучше понять границы своих возможностей». Пожалуй, в этом был смысл. Зориан уже неплохо представлял течение собственной маны, благодаря тренировкам Ксвима, но это сулило дальнейшее улучшение. «Может быть, в другой раз», — покачал головой Зориан. «Звучит интересно, особенно если я всерьез займусь магией крови, но пока у меня другие планы». «А у нас есть планы?» — шутливо удивился Зак. «Окей, довольно расплывчатые планы», — признал Зориан. «Но они есть. Погоди, ты что, хочешь составить подробный список?» В итоге они решили отдохнуть и развеяться в ближайшие несколько часов. Сыграли в карты и настольные игры, повспоминали разные истории и даже устроили конкурс рисунка. К сожалению, они так и не решили, чей портрет лучше. Портрет Зака, нарисованный Зорианом, или портрет Зориана работы Зака. Так что неохотно сошлись на ничьей. Оставалось еще 10 дней. Зориан ничуть не жалел, что они затеяли все это. Но проклятие, как же он ждал конца срока. «Наконец-то!» Зак крутанулся, раскинув руки, словно стремясь обнять окружающий их лес. «Наконец, после долгих лет заточения!» «Всего 30 дней», — поправил Зориан. «Они тянулись как годы!» — упрямо возразил Зак. Чёрт, никогда не думал, что буду так рад видеть натыканные вокруг деревья. Зорян, смотри, деревья! Деревья! Зорян молча улыбнулся. Он тоже был рад покинуть зал, но опускаться до чудачеств Зака не собирался. Зак же, словно в пику ему, подошел и обнял ближайшее дерево. Зорян остановился, с интересом глядя на представление, любопытно, насколько его хватит. Тем более, что вверх-вниз по стволу бегало множество муравьев, и им внезапная помеха совершенно не понравилась. Зак отшатнулся от ствола, ругаясь шепотом и пытаясь стряхнуть кусающихся муравьев. Зорян, не выдержав, засмеялся и отскочил назад, когда Зак стал стряхивать муравьев в его сторону. «Козёл!» – обиженно буркнул Зак. «Да ладно тебе!» Зорян поманил его жестом. «Мы недалеко от дома Аланика. Отдадим ему наш доклад, а потом можно отметить освобождение». За месяц в черных залах они свели вместе все значимые сведения из документов культистов. Само собой, Зорин и сам собирался этим воспользоваться, но почему бы не поделиться результатом с Алаником? Его свежий взгляд мог подсказать что-нибудь стоящее. «Звучит неплохо», — последовал за ним Зак. «Но место выбираю я. Без обид, Зорян, но ты совершенно не умеешь развлекаться». «Что-то подсказывает мне, что я об этом пожалею, ну да ладно», — откликнулся Зориан. «Если не о чем жалеть, значит, ты толком не развлекался», — с мудрым видом ответил Зак. Похоже, Аланик никак не ожидал увидеть их на пороге, но благодаря докладу сюрприз оказался приятным. «Спасибо», — сказал жрец. «Должен сказать, я не понимал, как вы можете относиться к вторжению так спокойно, пусть даже и во временной петле. Радует, что на самом деле вы работаете над этой проблемой. Сложно постоянно злиться на что-то в течение многих лет, особенно когда все ежемесячно возвращается к истокам», — ответил Зак. «Но мы не игнорируем вторжение. Не забудьте составить подобный доклад с вашими сведениями к концу месяца», — добавил Зориан. «Разумеется», — согласился Аланик. «Что собираетесь делать теперь?» «Сегодня напиться!» — отозвался Зак. «Чёрт, так вот что он задумал. А потом, наверное, мы с Зорином продолжим поиски заклятия симулякрума. Уверен, я раньше находил его, но никак не вспомню где. Но почему это заклятие так трудно достать?» Вопрос, скорее всего, был риторический, но воинствующий жрец ответил. «Потому что симулякрум — важная ступень для тех, кто собирается стать личем. Овладеешь заклятием, и ты уже почти готов. Не говоря уже о том, что это заклятие — худший кошмар криминалистов. Так что гильдия пристально следит за всеми, кто владеет им, кроме особо доверенных лиц». «То есть об этом заклинании лучше молчать?» — риторически спросил Зак. Аланик молча посмотрел на него. «Ага, понятно. Но погодите, разве это не значит, что искать его следует у некромантов и личей?» «Да?» — ответил Аланик, затем нахмурился. «Постой! Ты знаешь, где искать некромантов и святилища личей? И о скольких местах идет речь?» 15 минут спустя было решено, Аланик присоединяется к поискам заклятия. А Зак сядет и выпишет все, что помнит о некромантах, личах, демонопоклонниках, лагерях работорговцев и других криминальных элементах. Или хотя бы о тех, чье местоположение он еще помнит. В отличие от Зорина, у Зака не было способов навсегда сохранить что-то в памяти, да и сама память была не особо хороша. У Зорина возникло подозрение, что в этом месяце записи Аланика будут куда более объемны. «Да чушь собачья!» Слегка заплетающимся языком возмутился Зак. Опустошил еще один стакан и с прищуром посмотрел на Зорина. «Где ты мог научиться так пить? Ты как-то жульничаешь, жулик!» Но тут он был совершенно прав. Зорин использовал прием, показанный Хаслушем, и превращал алкоголь в сахар. «Но мы ведь об этом никому не расскажем, правда?» Он осушил еще стакан подслащённой воды и широко, удовлетворенно улыбнулся Заку.